Но радость была недолгой. На песчаной дорожке появилась большая серая жаба. Страшно выпучив глаза, она проговорила: «Срочное сообщение! Только что Карабас и Дуримар прибежали к пруду и преградили черепахе Тортилле отравить всех лягушек и головастиков в ее пруду! И черепаха Тортилла рассказала Карабасу и Дуримару все про золотой ключик. Через 2 минуты они будут здесь вместе с сыщиком Доберманом Пинчером». Наступила гробовая тишина. Первым опомнился Буратино. «Без паники! Только без паники!» Но без паники, конечно, не обошлось. Все носились с выпученными глазами, ломая цветы и опрокидывая стульчики и столик с посудой. Красивый кофейничек опрокинулся прямо на розовое платье Мальвины. А сова для увеличения паники дико захохотала на чердаке. И тут из-за красивой ограды показалась голова Карабаса-Барабаса. «А, вот вы где! Эй, доберман, взять их!» И началась великая битва. Артемон тут же сцепился с доберманом, и оба клубком с рычанием и визгом катались в пыли. Карабас погнался за Буратино, но тот успел забраться на старую сосну и крикнул оттуда: «Звери, птицы, насекомые! Наших бьют!» И тут же на поле битвы появился небольшой, но юркий шмель. Подлетел к рычащему собачьему клубку и, улучив момент, ужалил добермана прямо в нос. Тот взвыл, бросил своего врага Артемона, перескочил через ограду и позорно бежал с поля боя. Тем временем Карабас подбежал к сосне, где сидел Буратино, и завопил: «Эй, долгоносик! Отдай мне ключик!» «Ха-ха! Еще захотел!» «Брось мне ключик, и я уйду! Слышишь?» И тут Буратино заметил, что конец бороды Карабаса приклеился к смолистому стволу. Буратино мигом соскочил с дерева и стал бегать вокруг ствола. Карабас бегал за Буратино и наматывался на липкий ствол, как нитка на катушку. Когда борода кончилась, Карабас уперся носом в дерево. Так он и застыл, как большая жирная муха на липкой бумаге. А Буратино собрал свою команду, и все отправились в город к папе Карло. Буратино шел впереди, за ним Артемон, а верхом на его спине сидели Мальвина и Пьеро. Как же обрадовался старый Карло, когда увидел своего малыша Буратино, живого и невредимого! И тут Буратино сорвал со стены нарисованный очаг, и все увидели крепкую дубовую дверцу, всю затянутую паутиной. Буратино вставил в замочную скважину золотой ключик. Раздался нежный звон, и дверца открылась. А за ней все увидели новый прекрасный кукольный театр. Все куклы Карабаса-Барабаса прибежали в кукольный театр Буратино. И вскоре в новом кукольном театре отбою не стало от зрителей. Все хотели посмотреть новое представление, которое называлось «Золотой ключик» или «Приключения Буратино».